Потом еще Света позвонила, и они долго разговаривали. Из-за длительного отсутствия Нахимов сильно соскучился, и их болтовня могла длиться до часу. Но он так и не рассказал Свете, зачем приезжает мама к Михаилу, как бы она ни пыталась узнать. Света попросила вернуть Игоря, если он не нужен. Петр дал положительный ответ. Как раз когда Пушкин приплывет в Египет, он вернет ее питомца. Сигарета закончилась. Одним движением он отправил фильтр в урну и засунул руки в карманы. «Красиво, не отворачиваясь от рассвета», — сказал адмирал. Сзади бесшумно подошла Анастасия. Она только что закончила ночную операцию в центре города. Нашли следы алтаря, но по факту оказалось, что там была ловушка. За ее спиной стояли Альфа и Омега. «Ты знал, что там ничего нет?» «Нет, просто предчувствие», — спокойно сказал Петр. «Алтаря нет в этом городе. Нас водит за нос. Ты же нашла какие-то зацепки, верно?» «Да, они ведут в Лимень», — кивнула царевна. «Верно», — вздохнул Петр. «В другую часть страны. Я слишком поздно это осознал. Что, адмирал, нас гоняют по стране, стараясь отвлечь, а, может, и уничтожить. Каждый раз, когда мы вступаем в схватку, теряем часть людей. Это неизбежно». Анастасия удивленно посмотрела на своих спутниц. «И что ты предлагаешь?» — спросила она. «Ничего. Мы защитили Корею. Она в безопасности. Мы спасли кучу народу. Нам надо отступить». Нахимов достал из кармана семейную фотографию. «Я чувствую, что если мы тут останемся, то случится что-то плохое. Ты с ума сошел? Мы не можем оставить простых людей на произвол. Хаос постепенно их поработит. Нам надо продолжать поиски. Посмотри, какой тут красивый рассвет, Настя!» Петр махнул головой в сторону моря. «Когда ты последний раз вот так могла стоять и отдыхать?» Царевна встала сбоку и тоже посмотрела на солнце. «Да, давно она не встречала рассвет. Знаешь, у меня не самые радужные воспоминания, связанные с рассветом», — неожиданно сказала она. «Да», — посмотрел на нее Петр. «Вот уж не думал. Отец с самого детства меня тренировал, и иногда его методы были очень жестоки, и обычно с рассвета начинались эти тренировки. Как же я умоляла в детстве, чтобы солнце не вставало, чтобы всегда была ночь и не было бесконечных занятий. Твой отец просто хотел, чтобы ты могла постоять за себя», — пожал плечами адмирал. «Я это стала понимать только в зрелом возрасте», — кивнула она, — «и я ему благодарна. Но, сам понимаешь, детская травма. Анастасия, нам надо оставить Китай. Мы остановили врага. Распространение хаоса. Дальнейшие попытки найти источник приведут только к потере людей», — сказал Петр. «Но нам надо уничтожить хаос. Надо, но не в этом составе. У нас нет знаний, чтобы изгонять из тела эту заразу. Мы только убиваем». Царевна некоторое время стояла молча и размышляла. «Надо взвесить все за и против и посоветоваться с австралийскими союзниками. Для них это также важно». «Ладно», — наконец согласилась она. «Надо готовить войска к отступлению». Анастасия пошла к штабу. «Тогда хватит любоваться. Хоть отцу позвоню». Нахимов кивнул и пошел за ней. Ее помощницы также засеменили следом. «Чем займешься, когда вернешься?» — спросил Нахимов. «Или ты обратно, в Австралию?» «Заеду домой», — улыбнулась она. «Отец говорил, что у вас там какой-то молодой пацан появился». Она подошла к передвижному шатру и отдернула шторку. «Кажется, Михаил Ку». Оба замерли на входе. Девочки попытались понять причину остановки, но у них ничего не получалось. Непроизвольно Анастасия задвинула их за себя. В шатре находилось 5 человек. Трое из них лежали на полу. Один держал второго и, присосавшись к шее, пил кровь. Лица скрывали тени. «Вампир?» – удивилась Настя без крупицы страха. «Откуда?» Нахимов был куда опытнее и, окинув взглядом палатку и 3 человек на полу, заметил, что все еще живы, но уже покусаны. «Э, ты че там сосешь?» – окликнул Петр вампира. Тот обернулся вместе с человеком. «Командир, простите», — прошептал солдат, — «мы не успели». Монстр отклеился от шеи и с легкостью откинул тело в сторону. «Вы немного не вовремя», — улыбнулся тот кровавыми губами. Это был китаец, переодетый в нахимовскую форму. «Что ж», — Нахимов вспыхнул моментально. Он не терпел, когда его людей так цинично убивали. «Зря», — прошипел Петр, и вмиг оказался за спиной у вампира. Тот успел отреагировать и с разворота попытался ударить адмирала кулаком, но никакого воздействия это не произвело. Кулак врезался в щеку Петра, словно в бетонную стену, и вампир с удивлением выпучил глаза. Но Нахимов быстро схватил его за шею. Кровопиец зашипел и задергался, пытаясь вырваться, но хватка у адмирала была железной. «Скажи», — он притянул к себе вырывающегося монстра, — «у тебя есть кровь, вы оба опоздали, ахахаха», и начал еще сильнее вырываться. Кости позвоночника захрустели. Тут монстр с силой ударил себя в грудь и резким движением достал свое сердце. «Сука», — выдохнул Нахимов и с силой швырнул мертвое тело о землю. Анастасия же обратилась к своим девочкам. «Уходите на корабль», — приказала она и повернулась к Петру. «Надо все проверить». Девочки тут же исчезли, не задавая лишних вопросов. «Никто не смеет кусать моих людей», — прорычал Петр. Кажется, Анастасия впервые видела его таким злым. Она слышала об адмирале несколько странных историй, когда он выходил из себя, но в основном это касалось его семьи. Они вышли из палатки, и тут прогремел взрыв со стороны склада. Нахимов и Романова переглянулись и ринулись к месту взрыва. Когда они прибыли, то обнаружили, что солдаты сражаются с китайскими вампирами. «Все назад!» — прогремел голос адмирала. «Это приказ». Солдаты без лишних разговоров побежали к своему командиру, как дети к родителю. Вампиры бросились за ними. «Я сам», — Петр посмотрел в полоборота на царевну. «Не вздумай лезть». Первые солдаты уже добежали до своего командира. «Петр Борисович». Они напали неожиданно. На складе остались люди. Всего противников около 50. «Петр Борисович, они обратили наших ребят в этих мразей». На лице адмирала промелькнула жуткая тень. «Спокойно, Митроша, я тут». Среди клыкастых монстров было много людей в форме Нахимовых. Обращенных упырей, к сожалению, уже не спасти. Подняв руки, Нахимов хлопнул в ладоши и вызвал звуковую волну. Как только она достигла несущихся на них вампиров, Петр опустил руки. Анастасия, даже будучи очень сильным магом, почувствовала в воздухе какие-то изменения. Губа треснула от сухости, во рту пересохло. Земля под ногами начала трескаться. А вот вампиры сжались и упали. «Что ты сделал?» – удивилась Романова. Вместо ответа Петр поднял голову. Над ним висел шар из воды размером с большой грузовик. Из него вылетели тонкие струи, словно лезвие, разрубили упырей в пыль. «Вампиров же трогать не стали. У всего есть влага в организме», — пояснил Нахимов. «И я ее забрал. Я попрошу тебя оставить в тайне то, что ты увидела. А почему ты раньше им не пользовался?» — поинтересовалась Анастасия. «Это требует очень много энергии. Я мог направлять, исково выкачивать влагу, но ты же почувствовала, что у тебя во рту пересохло, и оно очень нестабильное. Грубо говоря, в ближайшую неделю, если я повторю это, то эффект непредсказуем». Он подозвал солдат и приказал отнести все высушенные мумии в клетку. Нахимов с Романовой пошли проверять лагерь. Была объявлена эвакуация на корабли, чтобы избежать заражения. «Я чувствую только одного вампира». Присев, Настя положила ладонь на землю и прошептала: «Ищи». Ее глаза превратились в два белых пятна. Так продолжалось около пары минут, затем она встала и показала направление. 200 метров. Они добрались до берегового склада, через который обычно и выходили на берег. В 100 метрах в море стоял корабль Романовой. Добежав до крытого помещения ангара, оба поняли, что враг внутри. «Так», — Романова насторожилась. «Врагов 3, ХМ, 2, странно, неужели, они убили одного?» Дверь склада открылась, и наружу вышли две маленькие фигуры в плащах. «Нет», — прошептала Анастасия, — «я же сказала, отступать на корабль». Одна из девочек за ногу тащила выпотрошенного вампира. «Петр, прикажи всем в радиусе километра эвакуироваться», — сказала Романова, доставая меч. «Настолько сильны?» — удивился тот, кивая на девочек, у которых в руках было по два клинка. «Да, настолько», — выдохнула она, прогоняя через тело энергию. «Надо очень постараться. Будет сложно запереть девочек в клетке и не навредить им». Нахимов достал меч. «Не навредить?» — удивилась Анастасия. Альфа зашипела и быстрыми зигзагообразными скачками подлетела к Романовой. Та одним взмахом снесла ей голову. Еще в полете из ран выплеснулась жидкость, которая моментально притянула голову обратно. «Ты можешь использовать весь арсенал магических и боевых навыков, которые у тебя есть», — пояснила Настя. «Их не уничтожить». На следующий день приехала графиня Нахимова. Хоть все это мероприятие и несло сугубо конфиденциальный характер, но к моему приезду на вокзал там уже толпились репортеры. Чуть позже я выяснил, что они просто узнали, что мы выехали одновременно. Я направился в Красноярск, а Нахимова вылетела туда же из Москвы на своем частном дирижабле. Блин, капец, как я хочу свой дирижабль. Сопоставив наши даты выезда и время прибытия, нетрудно догадаться, кто и куда намылился. Теперь со мной был Кицуня. Я не стал делать из этого большое событие. Репортеры так рано или поздно узнают, что это за лисенок и почему он со мной. А пока забавно читать про себя в газетах разные теории. Князь Кузнецов, позвольте нам задать пару вопросов. Господин Кузнецов, правда, что вы едете в Европу? Когда будет открыт Сахалин для туризма? Аво, удивилась Лора. А это неплохая идея. Сахалин красивый, можно что-то придумать. Она внесла это в заметки и передала через Еву напрямую Наде. Кстати, робот оказался тоже невредим, так что у меня немного отлегло от сердца. Все же на восстановление Евы потребовалось значительно дохрена финансов. Когда же графиню выкатывали на коляске с трапа, куча гвардейцев рода Нахимовых отогнали репортеров, игнорируя заявление, что это их законное право, что не сделаешь ради того, чтобы тебя как можно меньше видели. Я же встретил ее внизу. «Здравствуй, Михаил», — слабо улыбнулась она. «Могу же я называть тебя просто Миша?» «Разумеется, графиня, как вам будет удобно», — улыбнулся я и подошел, чтобы самому катить коляску. «Тогда давай договоримся, что и ты не будешь называть меня графиней, просто Изабелла», — сказала она. «Может и отчество», — подметил я. «Я не настолько стара, чтобы ко мне так обращаться». Все же она хоть и выглядела болезненной, но чувство юмора у нее было. «Замечательно», — улыбнулся я. «Думаю, мы поладим». В этот же момент, где-то на втором этаже мелькнула вспышка камеры. «Ой, не люблю, когда меня фоткают с дороги», — графиня щелкнула пальцами и показала направление папарацци. «Не переживайте», — наклонился я поближе. «Никаких фотографий нет». «Благодарю», — кивнула она и отозвала людей. А мы двигались к микроавтобусу. Лора появилась рядом и пошла сбоку. Кицуня заметил это и стал, как всегда, пытаться с ней поиграть. «Слушай, Миша, а она быстро тебе доверилась», — заметила моя помощница. «Даже тени сомнения не было, когда ты сказал, что никаких снимков не будет. Она мне доверила свою жизнь», — пожал я плечами. «Такой пустяк уже не кажется сверхсерьезным». «Какой интересный у вас зверек», — подметила Изабелла. «Читала про таких. Мне даже Ермакова присылала записи. Занятные существа. Очень», — кивнул я. «А еще он любит играться, так что в мое отсутствие он может вас развлечь». Графиня засмеялась, прикрыв ладонью рот. Мы сели в микроавтобус и поехали в Широково. С одобрения Петра Нахимова мы решили, что Изабелла будет жить в соседнем доме, который она выкупила у Трубецкого. У меня ей бы не было так удобно из-за ее физических ограничений, да и пришлось бы оборудовать дом некоторыми примочками. «Вижу, вы тоже весьма популярны», — кивнула она в тонированное окно на нескольких репортеров, обступивших машину Данилы. «Есть такое», — пожал я плечами. «Не особо рад этому, но такова цена успеха». «Так же говорят, Михаил. Скажите, у вас что-то есть с моей дочерью?» «Аво», — удивилась Лора. Дамочка пошла с черного хода. «Я думала, что она сейчас начнет спрашивать про лечение». «Сам в шоке», — ответил я и обратился уже к графине. «Не сказал бы, мы очень хорошо с ней ладим». «А что такое?» «Она мне звонила вчера, спрашивала, зачем я лечу к вам и почему буду жить рядом». «И все?» «Нет». «Когда она не получила ответ, то обругала вас всеми возможными бранными словами, которые может произносить дочь при матери», — улыбнулась она. «Есть некоторые причины», — многозначительно кивнул я. «Но если она вам не сказала, то и я не могу говорить». «Ох, Михаил, вы тот еще интриган. Моим же оружием меня атаковали. Простите, я не специально». Мы вернулись в Широково. И как оказалось, Света была у нас в гостях по приглашению Маши. Когда мы заехали во двор, вся моя семья вышла на крыльцо поприветствовать графиню. «Аво», — удивилась женщина, — «когда вы выкатили ее на площадку? Сколько всего интересного, и не поспоришь. Посейдон в форме зефирного человечка, Кицуня. Даже болванчик со своей парой тысячи деталек сделал себе форму. Тари». Как всегда, полуголые рыцари беспечно улыбались. Надя со своей армией помощниц. Да даже Унур с Чаном, а тот приехал вчера поздно вечером. «Честно сказать, впервые вижу такое», — она посмотрела на меня снизу вверх. «Вы же меня познакомите со всеми?» «Разумеется», — кивнул я. «Времени у нас много». Протиснувшись через толпу, к нам вышла Света. «Маменька, здравствуй», — она присела перед ней колено. «Как долетела?» «Все хорошо?» «Разумеется, дочка», — она провела ладонью по щеке Светы. «Что ж, Изабелла», — сказал я и аккуратно поднял Свету за локоть. «Вы нас извините, но нам пора в институт. Вы располагайтесь». «Непременно», — кивнула она, и слуги помогли ей сесть в микроавтобус. «Так и не расскажешь», — прищурилась Света, когда машина ее матери уехала. «Неа», — улыбнулся я. давай лучше все вместе поедем на учебу, что скажешь? Маша тоже подошла к нам и посмотрела на подругу. Ладно, уговорили, махнула Света. Доехав до института, мы увидели автобусы с новыми учениками. Совсем забыл, что в начале месяца приезжают новые студенты, подметил я, когда мы вышли из машины. Не завидую я им, вздохнула Маша. Мы направились в учебный корпус, и вот удача, в меня как раз урок у нового преподавателя. Что ж, поглядим, что за человек этот Буслаев. С Машей и Светой мы разошлись, и я направился в аудиторию. Правда, по дороге мне позвонили. Миша, приветствую. Услышал я веселый голос генерала Кутузова. Мне тут передали твою посылочку. Ох, скажу честно, это лучшее пойло, которое я пил. Здравствуйте, Сергей Михайлович, как ваша вампирская сага? Улыбнулся я. Ну, скажем так, с переменным успехом. Я что, собственно, звоню? Мы тут небольшой компанией, немного выпив твоего подарочка, забрели в центральную часть Валахи. Ну где самые крутые вампиры? В общем, Эль, как наш бравый кровосися направляющий, завел в какой-то то ли склеп, то ли подвал. Хотя Лермонтов сказал, что это был бывший хладокомбинат. В общем, оказалось, что там была какая-то вечеринка вампиров. Натащили они туда музыки, колонок и прочей техники. Ну и танцевали. Потом еще по пожарным трубам пустили кровь. А так как они бы нас сразу почуяли, то отправили бритву. Ну тот мужик, который звонил тебе от Эля. Сергей Михайлович, вы не до конца протрезвели, улыбнулся я. Ну чуть-чуть. Миша, мы там немного пошумели, и Эль нашел какой-то странный камень. Я хотел его выкинуть, но этот гусь меня чуть не заклевал. Говорит, что это важная хрень. Так что это, я с бритвой тебе отправлю ответный презент. Эль сказал, что ты будешь доволен. А во, буду. Улыбнулся я. КХМ, за моей спиной кто-то прокашлялся. Я обернулся и увидел нового преподавателя. Он сурово смотрел на меня и топал ногой. Господин Кузнецов, я, конечно, понимаю, что вы князь и очень важная шишка в аристократических кругах, сухо произнес он, но мой предмет начнется через минуту. И если вы не окажетесь в аудитории до того, как занятие начнется, то я вас не пущу. Понял, и в трубку добавил. Присылайте бритву, Сергей Михайлович. Я отключился. Преподаватель Буслаев приподнял бровь и отдернул свою накидку. Решили запугать меня, господин Кузнецов? Думаете, мне страшны какие-то полукриминальные личности с кличками? Он фыркнул и пошел в аудиторию, не дав мне оправдаться. Ну и пошел он, сказала Лора. Пусть думает, что мы мафия. Спешил. Моя остановочка. Я встал с прошарканного тысячи задниц сиденья и подошел к двери. Застегнув куртку до самого горла, поправил рюкзак и вышел, когда двери открылись. А тут еще и снег попал в ботинок и начал таять, намочив носок и неприятно стал холодить ступню. Зараза, выругался я про себя. Пришлось смириться. Других вариантов не было. По дороге зашел в продуктовый, купил еды на вечер и пошел домой. Уже в лифте у меня запиликал мобильный. Я посмотрел на номер. Странно, неизвестный абонент. Алло, Михаил Валерьевич Решетов. Услышал я приятный женский голос. Он самый. Научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Вы у нас проходите стажировку и отбор. Я даже напрягся. Все же это престижное место, в которое я хотел давно попасть. Моих знаний и навыков хватало, чтобы вступить в исследовательскую группу. Да, слушаю, кивнул я, открывая ключом дверь. Мы приглашаем вас завтра в корпус 7 в 8 утра. Понял, буду, кивнул я. Девушка отключилась, а я, положив сумку с продуктами, подошел к соседней двери и постучал. Дверь открыл поджарый парень с белыми волосами до плеч. Стас, здорово, сегодня выходной, сходу спросил я. Он зевнул и молча отошел в сторону, пропуская меня к себе. Я ненадолго. Меня завтра приглашают в 7-й корпус. А во, тут же оживился он. А что в этом корпусе? Мне не говорили. Мне тоже, задумался я. Как-то на летучке это место опускалось. Ну ты расскажи, если что будет интересное, кивнул он. Кстати, сегодня говорил с нашим профессором. Он сказал, что возможная экспедиция будет уже скоро. Вау, другое дело. А то мне уже надоели эти симуляции. То стрельбища, то теория, выдохнул я. Лады тогда, если будет что интересное, завтра и сообщу. Идет, кивнул Стас. Корпус 7, на следующий день, 8:00. Решетов, подпишите здесь, сказал пожилой невысокий мужчина с проседью. Его я видел впервые, что удивительно. Нас до этого знакомили со всем персоналом. Что это, вкратце? Поинтересовался я, пробегаясь по строчкам. Договор о неразглашении. Он сел в кресло на колесиках и смешно проехал к пульту управления. Все, что будет с вами сегодня происходить в этом корпусе, должно остаться тайной. В противном случае, вы... Да-да-да, кивнул я, закончив читать. Исключат из группы исследователей, на меня повесит кучу обвинений, и все такое. В курсе. Взяв ручку, я подписал договор. Но, произнес профессор, как только увидел, что я поставил свою подпись, вы можете отказаться. Может, вы сначала объясните, удивился я. Разумеется, он крутанулся в своем кресле к пульту и нажал пару кнопок. Экран мигнул и появилось изображение какого-то непонятного мне чипа. Тут же рядом всплыли характеристики и куча непонятных слов. Все же мне кое-что удалось из них подчерпнуть. Часто мелькало слово «искусственный интеллект». «Жду объяснений», — кивнул я. «Это экспериментальный чип искусственного интеллекта. Мы выставляем вам его в голову, и можем напрямую загружать в него информацию. А вы пользоваться, как на компьютере, только с помощью мыслей. Я правильно понимаю, что я первый испытуемый», — уточнил я. «Не буду скрывать, но да». Профессор крутанулся и посмотрел на меня. «Этот чип самосовершенствуется. Думаю, вы знаете, что такое ИИ. Он может создавать улучшения не только для себя, но и для вашего тела». «Вот как?» – призадумался я. «Какие риски?» «По сути, никаких», – пожал плечами профессор. «Чип либо ассимилируется в вашем мозгу, либо нет. А если нет, – уточнил я, – то мы его просто достанем и будем дорабатывать». Снова пожал тот плечами, но думаю, что все получится. В эту разработку было инвестировано даже больше, чем в портал. Аво, хмыкнул я, а почему такая честь оказана именно мне? Мужчина взял папку со стола и пролистал. У вас лучшая совместимость, лучшие показатели, да и по всем тестам вы лучший. А кому как не самому лучшему ставить лучшее оборудование? Не согласны? Согласен. Так что с меня требуется? Мужчина расплылся в довольной улыбке. Поправил очки и открыл нижний ящик. Там он достал коробку и кинул мне. Побриться налысо. Прошло 2 дня. Синхронизация 76%. Пожалуйста, подождите. Даже с закрытыми глазами я видел эту надпись. Она как будто была прямо у меня в глазах. Операция прошла успешно. И сейчас я лежал с забинтованной головой в палате с белыми стенами. В дверь постучались. Приоткрыв глаза, я опять закрыл их. Слишком больно. Входите. Крикнул я, дверь открылась. «Ну как вы, Решетов?» Услышал я голос того самого профессора. «Сколько процентов?» 76, ответил я. «А во, так быстро?» Удивился он. «Это даже лучше, чем мы предполагали. А вы не видите по своим суперкомпьютерам, как все происходит? Пока не закончится синхронизация, мы не можем подключиться к ЛОРА», пояснил он. «К кому? ЛОРА – это аббревиатура. Я вам принес краткое пользование. Так что как станет чуть полегче, почитайте». Он сунул мне книгу толщиной с обувную коробку. Нифига себе краткое пользование. Все отдыхайте. После чего я услышал, как дверь закрылась. Позже. Синхронизация завершена. Производится тестовый запуск. Пожалуйста, не отключайтесь. Система ЛОРА производит первый запуск. Обнаружено повреждение теменной области головы. Игнорировать. Обнаружен рваный шрам на колене. Игнорировать. Обнаружена повышенная чувствительность на свет. Анализ. Добрый день. С вами говорит оператор ЛОРА. Если согласны использовать в качестве вспомогательного источника связи звуковые и голосовые параметры, кивните. Я с трудом, но кивнул. Приветствую вас. Услышал я роботизированный голос в голове. Я ваш искусственный помощник. Для комфортного использования производится сканирование воспоминаний и выявление лучших визуальных восприятий. А ты можешь говорить не так сухо, произнес я. Прошу простить, так как я искусственный интеллект, мое развитие будет прямо пропорционально времени моего сосуществования. Не переживайте, я буду развиваться. Понял. Вы можете не произносить ответы вслух, достаточно подумать. Понял, подумал я, так-то лучше. А голос, между тем, изменился на женский и действительно стал приятнее. Я попробовал сесть на кровать, но голова загудела. Прошу вас пока не вставать. По моим данным, вашему телу необходимо еще 20 часов в горизонтальном положении. Кстати, визуальный образ будет готов к этому времени. Замечательно, ответил я, пока не понимая, что это значит. Месяц спустя. Миша, опять забыл, что только ты меня видишь. Лора сидела напротив меня за столиком в кафе. Она была в деловом черном костюме и с папкой в руках. Голубые волосы убраны в деловой пучок, а на носу очки. Блин, забыл, закатил я глаза. Простите, удивился проходящий мимо официант. Что забыл? А, посмотрел я на него. Да так, мысли вслух. Можно, пожалуйста, счет? Да, разумеется. Пока он ходил, мне поступил звонок из лаборатории. Михаил, привет, это Эдгар. Услышал я знакомый голос профессора. Зайди сегодня для корректировки Лоры. Хорошо, что-то еще? Да, судя по звуку клавиатуры, он, как всегда, работал за компьютером. Сделаем первый апгрейд. А во, что-то новенькое, удивился я. Я тебе потом объясню, кивнула Лора. Вот и узнаешь, что это, добавил ученый и отключился. 2 месяца спустя. Запомнил, объяснил мне Евгений Павлович, лысый ученый, отвечающий за портальное перемещение. Возвращатор работает по типу ключ-карты, без него невозможно вернуться. Вошел, взял образцы, нажал на кнопку и вышел. Мы не сможем вернуться за тобой, если что-то случится из-за возвращатора. Почему? Удивился я. Неужели нельзя было придумать устройство, чтобы можно было заходить группами? А ты, я смотрю, самый умный, крикнула Изольда Генриховна. Вот и мастерил бы сам. Пока так, это первые варианты. Короче, портал настроен на твои данные, так что если сломаешь возвращатор, то не сможешь вернуться даже через другой портал. А почему возвращатор? Что за странное название? Улыбнулся я, видя, как женщина краснеет. Женя, нахрен блин, я сейчас что-нибудь кину в него. Взвизгнула полноватая женщина. Хоть они и ругались, но это добрейшие души люди, которые относились ко мне как к сыну. Проверка, Лора. Сканирование. Готовность 100%, передал я ее показатели. Отлично. Кивнула Изольда и нажала кнопку. В центре зала стояла огромная конструкция, напоминающая врата. Постепенно лампочки на ней начали загораться и соединяться электрическими линиями. Как только портал будет готов, заходи, кивнул лысый умник. И поздравляю с первой экспедицией. Миша, с меня тортик. Полгода спустя. Все готово? Спросил Евгений Павлович. Да, четко ответил я, проверяя оружие. Взял несколько самонаводящихся, импульсный рекуператор и немного батончиков. Умничка, кивнула Изольда. Ребята вчера аж 2 вылазки сделали, не успели только один образец взять. Стас и Лида сказали, что слишком сложно. Они не справились. Энда, кивнул Евгений Павлович. Возвращатор не забыл? Да придумайте вы уже нормальное название. Вздохнул я. Вот вернешься и придумаешь. Кстати, какой образец нужен? Уточнил я. Женщина заохала и начала набирать что-то на компьютере. Загрузила данные Лоре. ХМ. Рог черного единорога, увидел я. Сделаем. Погнали. Глава 27. Когда начнем лечение? Московское поместье рода Кузнецовых. Ох, что-то я переборщил. Валера с болезненным вздохом поправил на голове мокрую тряпочку. Люся. Или как там тебя? Может, подсобишь? В гостиную вошла женщина в кухонном фартуке с поварешкой в руке и завязанными веревочкой волосами. «Здоровяк, а ты не прибалдел?» – беззлобно сказала она. «Сам виноват, что столько энергии потратил, путешествуя то в Широково, то обратно. Страдай, будет тебе уроком, вредная старуха!» – пробубнил он и отвернулся. Люся же мгновенно оказалась рядом и шарахнула его поварешкой. «Ай!» – потер ушибленное место Валера. «Ты хоть знаешь, с кем связалась?» «Старость», женщина наклонилась, мило улыбнулась, демонстрируя дружелюбие максимального уровня, и произнесла: «Еще раз скажешь, что я старуха, я тебе глаза на жопу натяну. По сравнению с тобой я даже не молодая девочка, древность королевская». «А», удивился Валера и расплылся в улыбке. «Ля, так ты сильная, я предпочитаю слово опытное и мудрое», выпрямилась Люся и пошла на кухню. Валера уже сутки как был дома, и никак не мог понять, нафига эта женщина находится рядом с Дункан. Наверное, это единственная человеческая особь, которую он мог уважать как воина. Подумать только, без каких-либо магических способностей, она могла сражаться на таком высоком уровне. И Валере это импонировало. Нет, он не считал, что та же Маша или рыцари были бездарными, но все же в Дункан ему нравилось упорство и дисциплина. Правда, когда он увидел ее в доме, то почувствовал что-то неладное. И только после пояснений Люси и Дункан все встало на свои места. А Исидора вошла в дом. Только что завершилась ее очередная тренировка. Да и что еще, кроме как набирать форму, делать в этом загородном скучном доме. Валера и сам это понимал. Единственные, кому все нравилось, были Алиса и Емеля. Вот у тех цветочно-букетный период, и они все свободное время проводили вместе. «Так, я в душ», — сообщила Дункан и кивнула Валере. «Ты чего? Башка болит. Тебе надо развеяться. Погуляй, свежим воздухом подыши». С кухни вышла Алиса. Она только что достала из живота небольшой кусок курицы и кинула обратно в пасть. «Так, слушайте, меня сегодня пригласили на мероприятие, посвященное моде. Там будет весело». «Ну, Виктория так сказала. По крайней мере, девушка села рядом с Валерой. Поехали со мной, а то вы оба тухнете. Света белого не видите». С кухни выглянула Люся. «Отличная идея». Она ткнула поварешкой в Дункан. «Особенно тебе, молодая, красивая, а все железки тягаешь. Сходи, развейся». Валера, как и Алиса, посмотрели на Айседору. Та слегка смутилась. «А как же?» Она ткнула себя в грудь. «Голоса, а что с ними?» Удивилась Люся. «Ты теряешь контроль?» «Нет». «Ну и все. Ступай, отдохни с ребятами». Она размяла плечи. «А я вам приготовлю пироги с салом и картошкой». Алиса переводила взгляд с Валеры на Дункан и обратно, будто если согласится один, то и второй пойдет за компанию. «А знаете что, дамы?» — кинул на пол тряпку Валера. «Я не против. Погнали». Люся многозначительно прокашлялась и шлепнула поварешкой по ладони, требовательно поглядев на брошенную тряпку. Валера тут же ее поднял и аккуратно положил на стол. «Ладно, пойду оденусь», — сказала Дункан. «Но у меня нет подходящего платья». «Ой, да какое платье!» — махнула рукой Алиса. «Это не вечерний бал. Там будут модные дома. Все придут в нелепых экстравагантных тряпках. Так что можешь надеть хоть мешок из-под картошки и сказать, что это новый стиль. Но не переживай, у меня есть одежда на твой размер». Пошли. И девушки скрылись в спальне Алисы. Валера же поднялся к себе. Через полчаса все трое уже сидели внизу. Емеля заглянул в дом, и они с Люсей стояли в проходе и смотрели на троицу. Алиса надела платье с каблуками. Дункан она дала обтягивающие лосины и пиджак, чтобы скрыть ее мощные плечи в шрамах, а Валера надел простую рубашку с брюками. Правда, на спине был вышит красный дракон, но здоровяк объяснил это тем, что надо немного разбавить строгий образ, чем улыбнул остальных. «Ну ты посмотри на этих голубчиков», — пихнула локтем Емелю женщина. «Красавцы». «Согласен», — кивнул конюх. «Вы уж там не разгромите ничего. Там люди безобидные, просто немного странненькие». «Так может с нами?» — подмигнула Алиса. «Ну уж нет, мне одного раза хватило», — показал он головой. «Да и в конюшне много дел. Некогда мне по мероприятиям разъезжать. Кому-то надо работать». «Правильно», — кивнул Валера. «Только короли должны иногда отдыхать. Челядь работать, Валера», — хором крикнули девушки. В общем, все попрыгали в машину и поехали в центр. Там на сцене выступали всякие модные представители и модельеры, рассказывали за тренды и направления. «Ой, Виктория тоже выступает», — обрадовалась Алиса, когда увидела свою покровительницу. Валера с Дункан пока не особо разделяли веселье. Здоровяк косился на стол с бутылками алкоголя, а Дункан на стенды с одеждой для магов-истребителей. Были тут и такие направления. Виктория Кантемирова-Пожарская начала свою речь. «Стиль», — произнесла она, закурив сигарету. «Стиль — это все. Это свежий взгляд на скучное и опасное. Стильное, но скучное, лучше, чем опасное, но не стильное. Опасное и стильное – это искусство. Бой мага и монстра может быть искусством. Ливень в солнечный день может быть искусством. Любовь – тоже искусство. Намазываем на хлеб масло, и это искусство», — она говорила размеренно и спокойно, плавно обводя всех в зале взглядом. «Стиль есть не у всех, не все ему верны. Стиль – это свойство, манера, устройство». Она докурила, кинула окурок на пол и затушила каблуком, после чего ушла. Тут же хлынули овации. «Аво», — прошептал Валера, — «не думал, что она так четко сможет описать меня». Когда все выступления закончились, троица подошла к фуршетному столу. Некоторые обходили их стороной. Кто-то радостный подходил, чтобы поболтать с Алисой. Все же она тут не последний человек. Была парочка модельеров, которые с интересом смотрели на Дункан, но на Валеру все его боялись. Тогда он наплевал на это и пошел на воздух. Там стояли два аристократа. Один в розовом пиджаке в крапинку, второй в черной водолазке и белых очках. «Серго, а ты уже слышал, что произошло в Китае?» — сделав глоток шампанского, спросил в водолазке. «Нет, а что там?» «Да вот, буквально пока сюда ехал, по радио услышал, что там у них целый город взлетел на воздух. Буквально. целый город. А во, пожал плечами в пиджаке. Что там у них происходит? Совсем уже с ума посходили. Валера же хмыкнул. Это кто-то уничтожил алтарь или что поинтереснее. Он не стал дальше подслушивать. Не королевское это дело. Поэтому просто вернулся в зал. Вдруг кто-то еще раз скажет про то, какой Валера стильный. Ким, не скажу, что мне не понравился предмет, но преподаватель явно ко мне придирался, пытаясь подколоть за то, что у меня есть талант, но на деле я ничего не умею. Было ли мне обидно? Да ну, серьезно, видно же, что он чего-то добивается, но чего, я пока не мог понять, поэтому спокойно отвечал на его вопросы. Пару раз он пробовал меня завалить, но Лора, пользуясь информацией всей библиотеки, давала мне ответы даже на темы, которые мы еще не проходили. Жульничество? Да нет, Лора и я одно целое, так что никакого жульничества. У нас с ней один мозг на двоих, да и хранить такие объемы информации было легче. Остальные занятия тоже были для меня чем-то увлекательным, ведь не все можно подчеркнуть из книг. А еще на меня постоянно пялились каждый раз, когда я входил в аудиторию. Так как у всех было свое расписание, то ребята меня встречали постоянно новые, и мое присутствие наполняло аудиторию благоговейным молчанием. Даже Баскаков после того, как увидел меня, фыркнул и замолчал, шепнув что-то своим дружкам. «Теперь тебя боятся», — неожиданно сказала Лора, появившись маленькой версией на столе. «Особенно вот эти ребята перед тобой». «Серьезно?» — удивился я. «Это почему еще?» «Кажется, мы это уже обсуждали. Вспомни разговор с Надей». «Ну не настолько же я кровожадный убивец», — вздохнул я. «Миша, Мишенька, Мишенька, пойми, большинство ребят не убивали других людей, понимаешь? Она прошлась от одного края стола к другому. Монстров, да, но не людей, тем более не аристократов, князей. Блин, да у тебя награда от царя за то, что ты остановил войну, которую начал Петр», — добавил я. «А это уже не важно. Помнит только поступки». Она села в позе лотоса и, создав в руке пилку для ногтей, продолжила. «Может устроить благотворительность?» «Тоже думал об этом». «Естественно думал, поэтому я и предложила, не отвлекаясь от ногтей», — хихикнула Лора. «Ты иногда такой дурашка». Болванчиком я посмотрел за спины. Многие аккуратно поглядывали на меня, хотя Баскаков, наверное, был единственным в аудитории, кто сидел спокойно. Говорило ли это о том, что он уже запачкал руки в крови? Возможно. Да и таких ребят можно различить по тому, как они сидели, более расслабленно. В какой-то момент я неудачно дернулся и ручка упала на пол. Многие повернулись на шум, а ребята впереди аж подскочили. «Да вы, блин, издеваетесь?» – подумал я. «А я говорила», – зашептала мне на ухо Лора. После занятия я дошел до столовой и, как обычно, обложился едой. Надо было подумать, что куда и как делать, чтобы хоть немного обелить свою репутацию. Но у меня уже был план, так что я быстро набрал Надю. «Наденька, скажи, пожалуйста, сколько у нас есть свободных денег?» «Нисколько», — резко ответила она. «Миша, вот вообще не смешно, никаких денег нет, ты еще и должен. Ну ты же такая умная, ты же всегда можешь что-нибудь придумать. Мне много не надо. Что случилось? Ты опять влез в какие-то проблемы? Мне звонить Островскому? Насколько все серьезно? Надо было ее остановить до того, как она заведется окончательно. Стоп, погоди, я хочу открыть приют для животных в Широково и Красноярске», — быстро сказал я. Надя замолчала. Кажется, она сейчас переваривала то, что слышала. «Что?» — переспросила она. «Ну знаешь, специальное место, где заботится о бездомных животных», — пояснил я. «В Широково их полно. Видел, когда был в бедных кварталах. Да я знаю, что это такое, но зачем? Для начала, мне просто их жалко. У меня давно было в мыслях что-то подобное, но именно сейчас обстоятельства подтолкнули сделать это быстрее. Так что почему нет? Ну и это поможет моей репутации, как аристократа. Хм, хорошо, я что-нибудь придумаю. У нас полно недвижимости в городе. Уж одно здание найдется. Там надо просто оборудовать все под животных, и все. Работников наймем японцев. Там много не надо. Посейдон будет на подхвате. Ну, протянула Надя. «Это даже похвально. Ладно, я найду финансы. Надо волонтеров и рекламу. Я знал, что ты у меня самая лучшая. Кстати, как там с Сахалином? Как там Донцов? Ну, вот час назад был созвон. Скажу честно, Миша, это не его должность. Слишком он простой. Лучше найти кого-то другого. Я подумаю. В общем, сделаем приют», — сказала Надя и отключилась. Дальше у меня было еще три предмета, на которых я честно отсидел и все записал. За целый день, так никого и не встретив, я вышел на улицу. Эх, что за день, что за чудный день. Потянувшись, вздохнул прохладного воздуха. Отправил Маше СМС, что если она тоже закончила, то можем поехать домой вместе. Но она пока не отвечала, поэтому, найдя свободную лавочку, я уселся и решил почитать чат. Наумов, мы почти закончили. Царь, понял, принял. КТ-30, вот вам повезло, а я тут еще надолго. Может, Петю ко мне, да и Пашу подтянуть. Этот диалог проходил утром, когда я был на занятиях. Следующее сообщение уже от царя. Царь, Петр, что у вас там случилось? Царь, Нахимов, отвечай. КТ-30, он не абонент, а во, интрига. Хихикнула Лора. Может, нам стоит смотаться туда, проверить? Ну нафиг, покачал я головой. Очень хочу остаться в стране хотя бы до рождения сына. Да, эти планы у меня были с того момента, как я узнал о беременности Маши. Но обстоятельства, будь они неладны. И еще меня немного начало напрягать то, что портальная комната находится в Москве, а мой дом на данный момент в Широково. И пообщавшись с Ковальским, я получил ответ, что перенос портальной комнаты невозможен. Но мне тут же пришло СМС от Маши. Быстро домой, тут беда. Когда беременная жена пишет что-то подобное, становится очень тревожно. В моем случае настолько, что Лора предупредила о расходе энергии. Данила уже стоял у выезда из института. Судя по всему, он уже был в курсе, и как только я запрыгнул, тут же вдавил педаль газа в пол. Чего там случилось, знаешь, поинтересовался я. Честно, не знаю, пожал он плечами. Мария сказала ехать за вами, и как можно быстрее. Вид у нее был не очень, гадство. В голове уже крутились разные неприятные мысли. Хватит себе накручивать. Когда ты только стал таким нервным, ворчала Лора, искусственно понижая мне уровень тревожности в организме. Но приехали мы не к себе домой, а к Нахимовой. Точно сюда, удивился я. Да, госпожа сказала сюда, кивнул Данила. Я прошел в дом. Внутри уже был рыцари, Маша, Маруся, Виолетта, Трофим, Тари и Надя. Света сидела на диване и плакала. Ее мать была рядом и держала дочь за руку. У нее тоже глаза на мокром месте. Маша была рядом и гладила подругу по плечу. Как только я появился, все повернулись в мою сторону. Эта картина меня еще больше напугала. И судя по тому, кто горевал больше всего, я понял, что имел в виду царь в нашей переписке. Миша, только что позвонил царь Петр. Начало Изабелла Владимировна. В общем, она прикрыла рот рукой и попыталась совладать с эмоциями. В Китае прогремел взрыв, и именно в том городе, где находился Петр с Анастасией, закончила за нее Маша. Весь город стерт с лица земли. Там сейчас сплошной кратер. Что сказал царь? Спросил я. Такого сильного мага, как Петр Борисович, так просто не уничтожить, да и Романова, вряд ли. Лора прокрутила мне данные касательно адмирала. У него же был артефакт защиты. Царь сказал, что адмирал Нахимов и Анастасия Романова пропали без вести, сказала Маша. Так значит, это значит, Миша, что тело не нашли. В таком взрыве. Это был непростой взрыв. Энергетический, напитанный магией хаоса, произнесла графиня. Нет, не говори так, сквозь слезы сказала Света. Если он пропал, то его еще можно найти. Именно, кивнул я. Виолетта тихонько села рядом и начала успокаивать подругу. Постепенно та уснула. Я отнесу ее, подняв девушку на руки, я пошел наверх. Я с тобой, вызвалась Маша. Поднявшись в спальню, положил Свету в кровать. Дорогой, Маша погладила меня по руке. Что ты думаешь? А что я могу думать? Дела только пришли в норму. Вроде даже стало стабильно хорошо. Затишье. Но как говорится, буря началась раньше, чем я предполагал. И я, как назло, не готов к этому. Мне надо поговорить с царем, сказал я. Очень много мыслей по этому поводу. Что будет с Нахимовыми? Выдохнула она, погладив Свету по волосам. Я все решу, дорогая, не переживай. Все будет хорошо, бедная. Маша продолжала гладить по голове Свету. Мы еще немного посидели с ней и спустились вниз. Жена Петра Борисовича держалась куда лучше. Даже ее нынешнее положение ее не подкосило. «Простите», — сказала женщина, обращаясь ко всем присутствующим. «Могу я попросить вас оставить меня одну?» Все начали извиняться и покидать дом. Я шепнул Маше, что приду попозже, и решил остаться. «Михаил, прошу», — болезненным голосом произнесла она. «Мне сейчас не до разговоров». «Я понимаю», — кивнул я и сел рядом. Но также я вижу, что ваше состояние ухудшилось. Помните, что вы мне обещали. Мы начнем ваше лечение прямо сейчас. Глава 28. Надо бы починить графиню. Секретная тюрьма для особо опасных преступников. Почему-то принято считать, что внутри тюрем обстановка мрачная и гнетущая. Может, для заключенных она таковой и была, но не для персонала. Коридоры яркие, даже чересчур, и высокие потолки. Само строение тюрьмы было спиралевидным, уходившим под уклон, если идти вдоль стен, где располагались камеры. Также тюрьма была поделена на отсеки. От простых заключенных, не несущих никакой опасности для окружающих, до самых опасных чудищ, которых уже сложно назвать людьми. Само помещение находилось под землей, что уже создавало трудности для побега. И даже если каким-то чудом кому-то удастся выбраться из камеры, то дальше он не пройдет, просто потому, что когда нет посетителей или охрана не делает обход, все отсеки заполняются специальной кислотой, смешанной с кристаллами, которая может разъесть все, что угодно. Еда подается в то же время, когда делается обход. Помимо этого в камерах установлены приборы наблюдения и множество сложной магической защиты. Также стояли специальные артефакты, которые выкачивали энергию из заключенных, оставляя ее ровно столько, чтобы хватило на поддержание жизни. Все было нацелено на то, чтобы человек, попавший сюда, уже никогда не выбрался. И сейчас из-за одного посетителя на каждом уровне сливали жидкость для дальнейшего продвижения вглубь тюрьмы. Всех заранее предупредили, что их посетит сам царь Петр. Ваше Величество, шел рядом с царем начальник тюрьмы, Вениамин Монтекристов. Давно вы нас не навещали. Друг мой, сам понимаешь, государство требует времени, произнес царь, когда они подошли к очередному отсеку. Двери в камеры были прозрачные, так что всегда можно увидеть заключенных. Но Петр не обращал на них внимания, да и большинство из них находились в спячке. Так всегда бывает, когда мало энергии и организм требует минимум активности, чтобы восполнить силы. Но были и те, кто не спал. В основном, это стало заметно, когда царь с начальником спустились чуть ниже. «Да никак сам царь к нам пожаловал!» — крикнул один из заключенных. 415-й, молчать, спокойно сказал начальник тюрьмы, и мужчину ударило током прямо в камере. Они продолжали спускаться, а контингент встречался все страшнее. Были и те, кого поймал лично царь, чем они были не очень рады, судя по тому, как злились при виде Романова. «Как он себя ведет с заключения?» – спросил Петр. «Тихо. Даже наша тюрьма еще не сталкивалась с таким врагом. Пришлось сделать исключение», – ответил Монтекристов. «Вень, давай без загадок. Просто скажи, что и как, мы заключили его на самый нижний уровень из имеющихся. Также были разработаны специальные системы защиты. Пришлось прибегнуть к кое-каким не совсем разрешенным заклинаниям». «Кто накладывал?» – спросил Петр. «Я лично. Надеюсь, вы простите мне это. Главное, чтобы он не выбрался». И вот еще что, они остановились у последних ворот, начиная готовить, на всякий случай, такие же камеры. Директор тюрьмы поправил воротник и хмыкнул. Петр Петрович, вы же понимаете, что для подобной магии мне пришлось пойти на кое-какие жертвы?» «Да, понимаю», – без раздумий ответил царь. «Друг мой, запомни, сложнейший выбор делает лишь сильнейший, так что вся ответственность будет лежать на мне». «Я вас понял», – кивнул он, и ворота открылись. Как только двое мужчин вошли в светлый коридор, за ними тут же захлопнулись двери, и с той стороны помещения начала заполнять кислота. «Все, теперь можем идти», – кивнул Монтекристов. Тут коридор не уходил вниз под углом, а шел прямо. Всего тут было 4 камеры. В конце еще одна дверь, но она выглядела не так внушительно, как между уровнями. «Так и не поменяли дверь», – произнес Петр. «Зачем менять то, что и так хорошо работает? К тому же мы так и не смогли даже снять ее с петель», – пожал плечами директор тюрьмы. Петр кивнул и пошел к дальней камере под номером 4053. Там и сидел Захар. Вениамин же остался у входа. Когда царь подошел к прозрачной двери камеры, увидел, что Захар вмурован в мраморную плиту с золотыми прожилками. Только голова торчала из монолитного куска камня. Весь исписанный рунами и утыканный артефактами камень подавлял вообще любую возможность к движению. «О, надо же!» – произнес заключенный. «Не думал, что ко мне в ближайшее время наведаются гости. Да еще и сам царь Романов. Какими судьбами? Хочу спросить у тебя кое-что», – произнес Петр. «Вот как? Это интересно. И что же?» Обезображенное лицо Захара исказила ухмылка. «Что это были за существа, которые вышли из-под куполов метеоритов. Царь решил начать издалека. «Ох, царь, это все, не разочаровывай меня», — вздохнул Захар. «Ты шел ко мне из-за этого, не е-е-е-те. Давай перейдем сразу к кульминации, хорошо? К чему эти наводящие вопросы? К чему такая спешка? Ва-а-а-те. Наконец, ты видишь суть вещей», — кивнул Захар. «А ты подумай, думаешь, мы спешим? А нет, это кульминация. Подготовка закончена и все фигуры на доске. И поверь, Романов, помимо шахмат есть несколько козырей. И что это за козыря? Ты такой простой, царь, не мудрено. Даже 300 лет назад вы были простаками, но и наш господин готовился. Мы уже его останавливали». «Да», — удивился Захар, — «а то я смотрю, у вас также метеориты падают. Наверное, по остаточному принципу. Но не переживай, царь, на этот мир обратили внимание не только мы». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Петр. «Ох, царь, царь, глупый Романов, все ответы у тебя под носом, а ты не видишь дальше своего проперданного дивана», — хмыкнул Захар. «Что ты сказал?» Царь подошел ближе к двери. «Упс, кажется, сболтнул лишнего», — опять улыбнулся Захар. «Может, в следующий раз ты подготовишь правильные вопросы?» После чего Захар начал трястись и орать. Его глаза вспыхнули ядовито-зеленым светом, и руны на камне засверкали. Вся комната наполнилась яркими молниями, да так, что ничего уже было не разглядеть. Директор тюрьмы подошел к царю. «Эх, Петр Петрович, кажется, ему больше не хочется с вами говорить. Хм». Монте-Кристоф направился к выходу, чтобы активировать следующий уровень, но из-за дальней старой деревянной двери с маленьким окошком с решеткой показались два тускло-зеленых глаза. «О, надо же, вот уж не ожидал, что ты придешь навестить меня», — раздался старческий болезненный голос. «Я не к тебе, не оборачиваясь», — ответил Петр, подходя к выходу. «С тобой мне не о чем разговаривать». Директор с удивлением посмотрел на дверь. В тот момент, когда их глаза пересеклись, по его спине пробежали мурашки. «Да, в этой тюрьме куча камер с невероятным уровнем защиты, но это единственная, у которой не было никаких обозначающих знаков. Заключенный в ней находился там около 300 лет, и о его существовании знали единицы. Как только Петр с директором покинули уровень, человек в камере засмеялся. «Ха, ты так и не вырос, сынок, тебе же хуже. Г. Широкова. Миша, ты уверен, что сейчас подходящее время?» Немного смутилась графиня Нахимова. «У меня же не было никаких сомнений. Пока ее состояние не стало еще хуже от этих переживаний, надо хоть немного понять, как устроена ее проблема. Лоре нужен точный анализ». «Да, я уверен». Тут же написал сообщение Маше, что приду поздно. «Дела князя они такие, могут появиться в любую минуту. Да и моя любимая супруга это понимала и не стала надоедать. Все же она у меня умница». «Миша, у меня», — графиня развела руками, — «как бы появилась полна забот. Мой муж только что пропал». «Да», — кивнул я. «А еще вы согласились полностью доверять мне и делать, как я скажу. Или вы не хозяйка своих слов?» «Ох, как жестоко», — кивнула она. «Ладно, что мне делать?» «Ничего», — я подхватил ее на руки и положил на диван. «Я погружу вас в сон и обследую. Как там Света?» — неожиданно спросила она. «Одна деталька болванчика находилась в спальне, так что мне было все видно. Она спит», — ответил я, — «и до завтрашнего утра точно не проснется. Виолетта постаралась. Хорошие у нее друзья», — она прикрыла глаза. Положив свою ладонь ей на лоб, я аккуратно ввел ее в сон. Дальше детальки болванчика обложили ее тело с ног до головы и начали излучать мягкий свет и тепло. «Лора, ну что ж, давай сделаем немного добрых дел», — произнес я, садясь на пол рядом с диваном. «Миша, это продлится до утра», — предупредила Лора. «Но проблема и в том, чтобы ты оставался в сознании». «Да без проблем», — кивнул я, чувствуя, как энергия начала распределяться по деталькам. «Что будешь делать?» «Хм». Лора появилась рядом со мной на полу, легла, положив голову мне на колени, и улыбнулась. «Для начала я проверю ее тело, каждую клеточку, каждый атом, каждый микроканал. Энергия выливается из нее, и это еще дополнительные проблемы. Ну, мы вроде не спешим», — погладил я ее по волосам и понял, что они почти как настоящие. «А во, новый апгрейд, нравится?» Я старалась, довольная Лора поправила прическу. «Ладно, ты только не засыпай. Надеюсь, ты мне этого не дашь, ПФФ. Я не смогу ничего сделать, так что держись. Уснешь, и все придется начинать сначала», — и она закрыла глаза. Так я и просидел до самого утра, пытаясь справиться с дремотой. Даже включил телевизор, Но как назло там шли какие-то выступления ученых. Скукота смертная. Ближе к утру Лора открыла глаза и сообщила, что первый этап закончен. Это был даже не лечебный процесс, а скорее знакомство с организмом, и у меня появилась очень подробная схема строения графини Нахимовой. Еще через час проснулась Света. Она спустилась вниз и обнаружила меня на полу, а на диване лежала ее мать, обложенная болванчиками. «Так, Миша, это что такое?» Испугалась она и кинулась к дивану. «Да ничего», — отмахнулся я. «Просто мы обсуждали с твоей мамой кое-какие политические дела, а потом у нее разболелась спина, а мой болванчик отлично снимает боль. Вот она и уснула. Ты посмотри, врет и не краснеет», — цокнула языком Лора, которая по-прежнему лежала у меня на коленях. Но Света, кажется, поверила. Она предложила чай или кофе, но болванчик уже закончил и мне надо было возвращаться домой, так что я отказался. Почему я не сказал Свете про то, что лечу ее мать от недуга? Решил сделать небольшой сюрприз, когда она вылечится. Да и не хотел лишний раз, чтобы Света считала себя обязанной мне. И так я чувствую неловкость после того разговора на крыше, но, кажется, она быстро пришла в норму. Хотя тут скорее повлияли последние новости. Да и Изабелла проснулась, и я не стал мешать общению дочери с матерью. Когда я выходил, кто-то им позвонил, так что у них полно дел. Что, князь Карамурзин? Услышал я последние слова графини Нахимовой и вышел. Удобно жить по соседству. Достаточно только перейти через дорогу и вот, меня встречает толпа народу. Во дворе увидел Данилу, который перебирал двигатель очередной машины. Три сидела рядом и наблюдала, иногда помогая ему жучками. Рыцари делали свою утреннюю зарядку. Кицуня бегал вокруг и за всем этим из окна наблюдал Трофим. В доме мне тут же в нос ударил запах свежеиспеченных блинов, и живот как-то сам собой отозвался на Марусины провокации. Зайдя в столовую, обнаружил недовольного Борю, ковыряющегося в манной каше. Рядом сидела Маша с таким же лицом, но она ковырялась в овощах. «Марусь, я не люблю помидоры. Мария Сергеевна, голубушка, вам необходимы витамины. Это только первая порция. Для ребеночка надо много всего. Так что тут извините, но придется есть то, что не нравится», — назидательно сказала она. «А можно мне блинов?» — с порога спросил я. «Все нормально?» — насторожилась Маша. «Ага», — кивнул я. «Не хочешь поехать со мной к поместью? У меня сегодня мало занятий, так что время есть». «Хотелось бы, но в отличие от тебя, у меня сегодня плотно. К тому же мы с Виолеттой и Светой собрались ближе к вечеру в библиотеку», после чего отправила маленький кусок помидора в рот и, не жуя, проглотила. Когда я уже закончил завтрак, в дом зашел Чан. Оказалось, что он тоже был на улице, но тренировался отдельно. «О, Миша», — тут же оживился он, — «ты не узнавал насчет места в институте?» «Честно, Чан, пока нет, но сегодня обязательно зайду к Горькому, спрошу, что да как», — кивнул я. «Кстати, а что там в Китае произошло? Говорят, что-то серьезное, но никаких подробностей нет. Какой-то город был стерт взрывом». Мой китайский друг нахмурился. Хоть он и понимал, что ему дорога на родину заказана, он по-прежнему любил Китай. «Энда», — произнес он, — «хаос, страшная зараза». После чего задумчиво и ушел в свою комнату. Что ж, тут я ничего не мог поделать. Ему надо немного побыть одному, если хочет. Мне же пора ехать. Захватив Надю и Кицуню, который теперь практически везде сопровождал меня, мы двинулись к моему строящемуся поместью. В дороге я просмотрел газеты. Насчет ситуации в Китае написали, что царь отправит отряд на поиски своей дочери и адмирала. Также выяснилось, что из-за взрыва погибла половина солдат из Австралии, посланных для урегулирования конфликта в Китае, вместе с Анастасией. И теперь Австралия хочет объявить полномасштабную войну Китаю, но пока по каким-то причинам этого не делает. «Как бы Света ни наворотила чего», — произнесла Надя, поглядывая в окно. «Ситуация, конечно, скверная. Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Как что? Ты же аристократ. Должен понимать, что к чему. Или у тебя в голове только путешествия и сражения с сильными злодеями?» «Ох, звучит как комплимент», — отшутился я. «Да и у меня есть такая замечательная помощница, как ты, которая объяснит мне все как маленькому ребенку». «А да», — закатила она глаза, — «какой ты хитрый. Когда надо, ты быстро такой. У меня лапки, я ничего не знаю. Вот только мне не надо по ушам ездить. Ты получше меня можешь документы составлять». «Ну все же, Надь, я правда не понимаю, что ты имеешь в виду под скверной ситуацией. «Как ты думаешь, что будет с твоим родом, если тебя не станет? Маша примет бразды правления. Ты с Трофимом также будешь руководить всеми процессами. Валера останется основной боевой мощью, как и другие». «Ой, ладно, все», — махнула она рукой. «У Нахимова, как и у большинства сильных родов, есть завистники. И когда глава рода пропадает, умирает или заболевает, то всегда найдется тот, кто захочет откусить кусок от его пошатнувшейся империи. Да, но, Нахимова, вроде неплохой управленец. Да, но не воин. А Света, даже при том, что она сильный воин, не настолько влиятельна в высших кругах. Я тебя понял. Что ж, будем думать». Данила включил радио. «Мы переходим к новостям в мире аристократов. В связи с исчезновением адмирала морского флота Нахимова Петра Борисовича, с сегодняшнего утра в должности исполняющего обязанности главы рода вступает его супруга, Нахимова Изабелла Владимировна. Также, царь Петром издал отдельный указ организовать помощь и курирование всех военных производств рода. Напомним, что род Нахимовых – основной производитель военно-морской техники. Корабли рода считаются одними из лучших в стране и мире и взяты на вооружение имперским флотом. В отсутствие адмирала Нахимова все производства на контракте с империей перейдут во временный контроль канцелярии. Все это делается ввиду штатной должности графини Нахимовой, которая не имеет военного звания и не может держать военные государственные объекты. На должность временно исполняющего обязанности адмирала имперского флота был назначен брат Петра Борисовича Нахимова, Ушаков Федор Борисович. «Теперь понял, о чем я говорила», — повернулась ко мне Надя. «Да, ситуация, конечно, скверная».